Кобылы нигде не было видно. Мы обнаружили ее, впоследствии спокойно ожидающую у ворот нашей усадьбы, так что мне пришлось разделить с Доном место на козлах рядом с кучером. Когда мы добрались до постоялого двора, сквозь плотно закрытые ставни его не пробивалось ни единой искорки света. Во всем доме, казалось, не было ни одной живой души. И сколько сэр Ричард не барабанил в дверь, и сколько не кричали мы все вместе, ответа так и не добились. «Честные люди уж как-нибудь откликнулись бы», — проворчал сэр Ричард, отдавая распоряжение двигаться дальше. «Будь я окружным судьей, я давно отобрал бы патент у этого бездельника. Грубиян, угрюмый висельник, мошенник и жена ему подстать. Ну, погоди, мы займемся тобой, когда придет время». К усадьбе Мадденхолл мы прибыли далеко за полночь. Миссис Мадден, я представлял ее себе важной, чопорной дамой, а увидел перед собой кроткую, застенчивую женщину, робеющую перед братом и без ума от сына. Радостно встретила нас, все еще не придя в себя от тревоги и беспокойства из-за нашего долгого отсутствия. Пирата, юный Мадден настоял, чтобы именно так называли разбойника, надежно заперли на ночь в каменном помещении с крепкой дверью, где обычно хранили запас сыра, после того, как тот пришел в себя, и ему дали по приказанию Фрэнка холодного бекона и кружку эля на ужин. Я опять заметил странную почтительность, с которой сэр Ричард относится к капризам своего подопечного, и был немало удивлен. Но все мы так устали, как собаки, и я очень обрадовался, когда меня проводили в отведенную мне комнату с большой широкой кроватью под балдахином, где я вскоре погрузился в блаженный сон, слишком глубокий, чтобы еще раз переживать все приключения сегодняшнего дня. Немало их было, веселых парней, на шхуне морская стрела, и был капитаном сам дьявол на ней, а штурманом смерть была. Глава 4. Остров морских разбойников. На следующее утро меня разбудили лучи солнца. Пробиваясь сквозь густую крону большого вяза, они сплетали золотую паутину на покрывале постели. Не успел я освоиться с необычностью обстановки и сообразить, где нахожусь, как снаружи донеслось постукивание костыля и палки. Затем послышался стук в дверь, залаял Дон, лежавший на коврике у кровати. «Войдите», — ответил я. Дверь открылась, и появился Фрэнк Мадден. Он уселся на стеганом одеяле у меня в ногах. Глаза его сияли. «Доброе утро, сэр Лежебока», — приветствовал он меня. «Уже 6 часов? Как спалось? Ручаюсь, ваши сны — ничто по сравнению с теми историями, который я слышал сегодня утром. От пирата? С сомнением поинтересовался я. Он еще не сбежал от вас? Он? Ни за что. Я его приручил. Кроме того, я разбудил Питера, конюха. Он когда-то служил на флоте, и он сторожил дверь. Все в доме спали, а я узнал столько интересного о королях, о шелковых зонтиках, об Андриаманитре благоуханной, о золоте и скалах, о золотых приисках, о рубинах и сапфирах, жемчугах и алмазах, о деревьях, снабжающих путников водой, о деревьях, чья сердцевина состоит из пудинга, о жар-птицах и крокодилах, о куницах 3-футовой длины, о черепахах, способных перетащить на себе целый дом. «Где же находятся все эти чудеса?» — прервал я его. «На Мадагаскаре и прилегающих к нему островах. И там еще их больше, намного больше. Что вы скажете о несметных богатствах, зарытых в песок, о сокровищах с огромного португальского судна, только и ожидающих, чтобы их выкопали и нашли им достойное применение?» «Что я скажу? Пожалуй, лишь одно. Сейчас я встану, дабы убедиться, не сон ли это. Грустно подумать, ваш пират, обладая столь ценным кладом, вынужден грабить почтовые кареты?»